Глава 19. Тот, кто украл кинжал. Погода все еще стояла сырая и дождливая, так что в моем кабинете горел камин. Эти грязно-коричневые стены никогда не внушали мне особой радости, да и проливной дождь за окном не поднимал настроения. Я оставил девушку дожидаться на скамье снаружи, пока проверял свою корреспонденцию. Затем я зажег свет в кабинете, включил лампу у себя над столом и подкатил к нему стул. Никогда не верил, что имеет какой-то смысл светить человеку в лицо на допросе. Но в то, что его стул должен быть пониже моего, я верю. То, что свидетелю приходится смотреть на меня снизу вверх, отвечая на мои вопросы, обычно действует должным образом. Затем я велел привести девушку. Пока Харриет Кирктон пыталась болтать о чем-то отвлеченном, как это обычно бывает в самом начале беседы, я тщательно ее оценивал. Карутерс верно подметил, что лицо у нее как у ангелочка с пасхальной открытки. Однако же нельзя сказать, чтобы она была белой и пушистой. Мне показалось, она из тех девиц, которые могут быть легкомысленны в мелочах и вдумчивы, когда дело касается чего-то серьезного. Стройная, скорее спортивного сложения, ну, дальше вы знаете. Женщина из породы гончих. Вокруг носа у нее были небольшие веснушки, а над ними — самые выразительные голубые глаза, какие я только видел. На ней были дождевик и вымокшая фетровая шляпа, из-под которой выглядывали кончики светлых волос. Она села на край стула, опустив дрожащую руку, сжатую в кулак, на край моего стола. Волнуясь, женщина не заикается и не хватает ртом воздух. Вы скорее даже не заметите ее состояние, если не обратите внимания на то, как напряжено ее лицо и как дрожит ее голос, когда она перескакивает с одной пустяковой темы вежливого разговора на другую. Эта девица волновалась настолько, что сразу перешла к сути дела. В ее сияющих глазах подрагивали блики. «Мне нужно поговорить с вами», — сказала она. «Да», — произнес я, постучав карандашом по столешнице. «Я здесь по поручению Мириам», — продолжила она, не отводя от меня своих голубых глаз. «Ей не здоровится, так что она не смогла прийти лично. Мистер Хедли, я пришла узнать, как много вам известно. То есть...» Она прикрыла рот рукой, хотя я еще не успел ничего сказать. «Я понимаю, что обычно граждане не спрашивают такое у полицейских, но это совершенно иной случай, вы должны мне рассказать». «Да». «Вот в чем дело. Мне известно, что в документах об этом ничего не сказано. Но вчера нам домой звонила некая Рейли, просто ужасная женщина. Она сказала, что хочет обсудить с Мирием кое-что важное. Это касалось некоего РП. Это я подняла трубку. Кажется, у нее есть какие-то пожитки, чемоданы, что-то в этом роде». Она говорила очень тихо и торопливо, устремив свой взгляд на угол стола. На слове «пожитки» она запнулась так, будто у нее в горле застряла рыбья кость. «Еще она сказала, что беседовала с помощником комиссара, и он все знает. Вы понимаете, о чем я, мистер Хедли?» «Да, понимаю». «Тогда, получается, все знают?» Обрушилась она на меня, не смея при этом заглянуть мне в глаза. «Информация просочилась, так?» «Бога ради, только не говорите, что нас продолжат преследовать и травить!» В такие моменты ощущаешь просто острейший дискомфорт. На ее щеках выступили пятна, красные, как клубника. В остальном же ее лицо было белым, как полотно, почти восковым. Накормить бы эту девчонку как следует. Ей бы побольше спать и поменьше налегать на коктейли. Было видно, что за это утро она уже успела выпить несколько порций виски. «Мисс Кирктон, никто не собирается вас травить», — сказал я. «Послушайте меня внимательно. Буду с вами честен. Мы тоже люди, и скандалы мы не любим, так же, как и вы. Но нравится нам это или нет, нам придется поймать убийцу. И сложность тут вот в чем. Убийство произошло непосредственно из-за мисс Уэйд, или же из-за вас. Некоторое время она сидела совершенно неподвижно, медленно и тяжело дыша. «Так вам и об этом известно», — произнесла она, скорее утверждая, чем спрашивая, глядя при этом на угол стола. «Погодите, мисс Кирктон. Вы же знаете, что вы не обязаны мне ничего рассказывать против своей воли. Мы так же, как и вы, не хотим широкой огласки. В любом случае, нашему делу она только мешает, пока мы не можем выдвинуть никому обвинение. Но когда выдвинем, огласка неизбежна, если только мы не соберем достаточно доказательств для того, чтобы произвести арест. Все равно не питайте особых надежд. К несчастью, коронера тоже придется взять в расчет. Большинство из них тесно сотрудничают с нами. Они играют по нашим правилам и соглашаются держать в секрете то, что мы считаем нужным оставить в тайне. Правда, некоторые судебные эксперты ведут себя как назойливые мухи, которых так и манит свет лампочки. Они раскапывают все, что только могут, даже если это способно развалить все дело. А Виллертон, эксперт, задействованный в этом деле, к несчастью, как раз из таких. Я лишь хочу предупредить вас об этом. Глупо пытаться давить на свидетеля в таком состоянии. Но если говорить спокойно и медленно, как будто объясняешь что-то ребенку, он расскажет тебе все, что нужно. А эта девушка была так расстроена, что теперь лишь удивлялась. «Но...» — сказала она так, будто совершенно ничего не поняла. «Но в нашем случае... Что же делать Мириам? Это миссис Рейли. Не переживайте на этот счет. Мы займемся миссис Рейли. Если вы все полностью доверитесь нам, я посмотрю, что здесь можно сделать». Но это подразумевает полную и безоговорочную честность. «Вы это понимаете, мисс Кирктон?» Дрожа всем телом, она кивнула. «Выбор за вами и только за вами», — продолжил я. «А вы, ребята, уже успели выставить себя в невыгодном свете, солгав о том, что происходило в музее тем пятничным вечером». Кирктон хлопнула рукой по столу. «И это значит, у нас будут еще большие неприятности, так?» — испуганно произнесла она. «Вы скорее услышите пару едких замечаний от коронера. Но они не должны вас тревожить в том случае, если вы будете с нами откровенны». «Я расскажу вам все, что хотите», — ответила она почти шепотом, но при этом твердо и бесстрастно. «Все, что угодно, расскажу, Богом клянусь». В ее голосе зазвучало какое-то безразличие. «Да, я вам доверюсь. Вы выглядите таким... надежным, да. Что вы хотите знать?» «Вот и славно. Пока не будем о мисс Уэйд и разберем все по порядку. Вы были любовницей этого Пендерелла, не так ли?» «Да, то есть нет. Любовница — не совсем то слово. Я имею в виду, это звучит так, будто бы мы были с ним достаточно долго, понимаете? Правда? Я провела с ним лишь одни выходные. У нас дальше ничего не вышло». Она вдруг словно что-то поняла, взвинченная схватила свою сумочку и нервно, дрожащими руками вытащила оттуда пудреницу. «Вообще зря я придаю этому такое значение. Знаете, со всеми случается. Раз на раз не приходится, так ведь? Наверное, это из-за того, какой он был... скользкий. Понимаете, о чем я?» «Он когда-либо пытался получить от вас деньги?» «Нет. Он знал, что у меня их нет». «А многие ли знали об этой интрижке?» «Хотите сказать о моей интрижке?» «Мириам знала. Он ей все рассказал. Видите ли, со мной он познакомился раньше, чем с ней. И ни я, ни Мириам совершенно не догадывались о том, что он был знаком с нами обеими. Знаю, это звучит крайне запутанно, но вы понимаете, о чем я говорю. Затем, когда Мириам обнаружила, что она беременна, и сказала ему, чтобы он убирался и никогда больше не появлялся рядом с ней, и он рассмеялся и ответил, что ей придется поддерживать с ним отношения, и чтобы уколоть еще больнее, рассказал ей про меня. А он ей все еще... Он ей все еще не безразличен? Мириам-то... Из ее груди вырвался такой краткий взрывной звук, будто бы смех, подавленный в зародыше. Что-то вроде «пх». Она дернула плечами, словно стряхивая назойливое насекомое. «Не безразличен ли он Мириам?» «Маловероятно». «А теперь я задам вам весьма личный вопрос. Вы влюблены в Ричарда Батлера?» «Да». «А он знает о вас с Пендерелом?» «Знает». «С каких пор?» «С сегодняшнего утра. Я ему рассказала». Она с любопытством взглянула на меня своими широко распахнутыми глазами и затряслась от почти истерического хохота. «Боже мой! Уж не думаете ли вы? Не думаете ли вы, что Ринг стал бы его убивать, а? Надо же! Вы, оказывается, ужасно старомодны. Ринг, возможно, и считал, что Пендерелл — прыщ на теле общества, но до убийства он бы ни за что не опустился». «Вы же так не думаете, правда?» «Ей я не стал говорить, о чем думал, и вам пока тоже не скажу этого». Она все смотрела на меня, и теперь уже с нарастающим чувством собственного превосходства. «И я вам еще кое-что скажу, мистер Хедли. Кто бы не хотел убить Пендерелла, я вам скажу, кто этого сделать точно не мог. Нас было четверо, четверо. Там, на втором этаже музея, мы были вместе все это время. Ринг. Он рассказал мне, что обнаружил тело задолго до... Ну, вы знаете, до 11 часов». Она начала задыхаться. «Но он не мог этого совершить, и вы это отлично понимаете. Я имею в виду, он не мог убить Пандерелла. Ринг, я и Рон Холмс находились наверху с 10:20 до 11 часов. Мириам присоединилась к нам задолго до без четверти 11, и мы не расставались до 11 часов, все четверо. Что вы думаете на этот счет?» Я снова не сказал ей, о чем думал. Однако же она заглядывала мне в глаза не то с надрывной искренностью, не то с вызовом, и я не мог определить, с чем именно. Могу ли я полагаться на эту информацию, или же это очередное групповое алиби? «Вы можете на это положиться, мистер Хедли, потому что это правда, клянусь вам!» Выдвинув ящик своего стола, я достал примерный чертеж музея, который набросал Картурс. «Вот план первого этажа. Покажите, в каком из помещений на втором этаже вы находились, если смотреть на то, над каким залом располагается это помещение согласно чертежу. Понимаете, что от вас требуется?» «Понимаю. Сейчас». «Вот здесь. Смотрите, на втором этаже находятся четыре зала, точно так же, как и на первом. Снаружи имеется что-то вроде балкона, огибающего второй этаж. Мы находились в арабском зале, прямо тут, над тем, что у вас подписано как египетский зал». «А что находится по соседству с арабским залом?» «Платочная, так называют эту комнату». «И она расположена прямо над персидским залом?» «Именно так». «И вы в курсе, что в этой вашей платочной комнате есть железная лестница, которая ведет в персидский зал?» Она кивнула, все еще не отводя от меня глаз, и я продолжил. «Так, давайте проясним этот момент. Положа руку на сердце, хотите сказать, что между 10:35, когда мисс Уэйт присоединилась к вам, и вы, и она, и Холмс с Батлером все находились в арабском зале, и ни один из вас при этом не пропадал из поля зрения остальных? До каких пор?» «Примерно до 10:50». Кивнула она. «Ринг с Роном только закончили паковать сундук в ящик. И тут к нам присоединился Сэм Бакстер. Он как раз поднялся по той лестнице в платочной комнате. Затем Ринг с Сэмом, самые сильные из нас, принялись вытаскивать ящик наружу, на первый этаж. Рон... Да, это был он. Рон услышал, как Пруэн вопит на первом этаже. Так что он бросился вниз по той маленькой лестнице, чтобы разузнать, в чем там дело, а Ринг и Сэм в это время стаскивали сундук по главной лестнице. Не знаю, известно ли вам все, что тогда произошло. Из чрезмерно упирающейся свидетельницы Харриет превратилась в чрезмерно многословную, так что я стал направлять ее так осторожно, как только мог. Спрошу вас снова, мисс Кирктон. Вы утверждаете, что с 10:35 до 10:55 вы, мисс Уэйт, Холмс и Батлер все время были друг у друга перед глазами? Повторение всегда срабатывает. Не обязательно принуждать свидетелей изменить свои показания. Нужно скорее навести его на те детали, которые остались незамеченными. И Харриет Кирктон не была дурочкой. Колупая угол стола, она явно мысленно металась, не зная, где она допустила ошибку. Она кивнула, и выражение ее раскрасневшегося лица совсем не изменилось. «Понятно, что вы хотите сказать», — протянула она. «Вы уже беседовали с Пруэном, не так ли? Хотите сказать, что этот чудной старикашка Иллингворт оказался в музее примерно в то же время, когда Мириам поднялась к нам, и произошло это около 10:35? Я об этом даже и не думала». И тогда же Рон Холмс вышел на лестницу и крикнул Пруэну, мол, «Не приехал ли еще актер?» «Вы это хотите сказать?» «Ну...» Кирктон плотно сжала губы. Рона не было в комнате секунд 20. Он всего лишь ненадолго выглянул за дверь. Мы слышали, как он вышел, слышали, как он позвал Пруэна и как он вернулся. Для справки, можно ли счесть, что мы упустили его из виду? «Для всех возможных справок, конечно, это считалось». «Один крошечный момент в связи с этим, мисс Кирктон», — продолжил я. Иллингворт, которого все приняли за актера из агентства, столкнулся с Мириам в зале, когда та выходила из подвала. Эту фразу я произнес самым будничным тоном, поскольку мне не хотелось, чтобы она решила, что я придаю подвалу какое-то особенное значение. И сразу после этого она поднялась к вам. И тут Холмс выглянул на лестницу, чтобы спросить Пруэна, приехал ли актер. Мириам что, ничего не сказала о том, что встретила его в большом зале? Мне показалось, она не была готова к тому, что я задам этот вопрос. Она даже не думала об этом. Надо же, нет. Она вообще ничего не сказала. Как она себя вела, поднявшись к вам? Нервничала, переживала, может, была расстроена? Она страшно нервничала и была очень расстроена. Повторила за мной Харриет Кирктон совершенно ровным голосом. «Вы просили рассказать вам всю правду. Что я и делаю?» Девица вела себя так, как обыкновенно ведет себя человек, оказавшийся в опасной ситуации. Не смертельно опасной, но все же неприятной. Физически она вся сжалась, как будто ей предстояло пройти мимо злобной на вид собаки, которая начала тихонько рычать на нее. «Знаете ли вы, что ее так расстроило?» «Нет, мистер Хедли, не знаю». Я дал ей переварить эту мысль. Поднявшись из-за стола, я подошел к окну и стал смотреть на дождливую улицу, позвякивая монетками в кармане. Выйдя из залитого светом круга, я боковым зрением увидел ее силуэт. Не люблю беспочвенных допущений, так что не стану особенно настаивать на этом, однако же мне показалось, что когда я отвернулся, она внезапно расслабилась, а затем ее мышцы вновь напряглись. Она слегка запрокинула голову, шея конвульсивно дрогнула. Восковые веки затрепетали. Поистине образ, сошедший с картин Бёрн-Джонса во всем его бледно-розовом великолепии. Она лишь достала портсигар из кармана своего дождевика и застыла, недвижно глядя в пол. Затем я обернулся. «Мисс Кирктон, если ваши заявления чем-то подтверждаются, получается, вы предоставили нам алиби, очевидно, для всех четверых. Вы осознаете, в какое невыгодное положение это ставит двоих людей, не так ли? По вашим словам, единственными, кто мог совершить убийство, оказываются Бакстер и Джерри Уэйт». Эти слова ее потрясли. «Но это невозможно, нет, нет же! Это какой-то бред, стойте! Старикан был с Иллингвортом, разве нет? Кроме того, он бы никогда... А что до Сэма, до Сэма?» Она почти завизжала, не сумев закончить предложение ничем, кроме жеста, поскольку ее слова не смогли бы доказать непригодность кандидатуры Сэма в убийцы. «Сэм, божечки! Да вы посмотрите на него! Просто поговорите с ним! Он, конечно, тот еще подарок судьбы, но не может быть, чтобы он стал убийцей!» «Кому понравится, когда его называют убийцей? И вы ничего не меняете тем, что кричите, что это был не он». «Вы знаете, что я имею в виду!» Она была в таком бешенстве, что на ее глаза навернулись слезы. «Не здесь и не сейчас, но я бы вам так ответила, так бы задала, если б могла. Я не шучу. Ничего не хочу, разве только забиться в угол и напиться до беспамятства. Сэм с его рыжими волосами, беспутным прошлым. Правда, самым страшным его грехом были кутежи, и это его недавно обретенной важностью. Да побеседуйте вы с ним просто. Говорю вам, он славный парень, хоть и из тех, кто предложение руки и сердца заканчивает фразой «если понимаешь, о чем я». Кроме того, он подтянулся к нам в арабский зал еще до 11 часов». «Во сколько именно? Вы помните, во сколько?» «Да не знаю я. Мы с Ринком это 100 раз обговаривали, пытаясь вспомнить, что и во сколько было. Одно скажу, что без 10:11 он точно был уже там, может, даже раньше. И если...» Тут в дверь постучал Кларк. Он вошел и положил мне на стол сложенную вдвое записку. Это у него такой мудреный способ коммуникации со мной, хотя по телефону позвонить было бы куда проще. Я раскрыл записку и прочел. Внизу ждут двое мужчин, которые приехали на машине вместе с девушкой. Имена Батлер и Уэйт. Подумал, что вы захотите их принять. Так что я сказал Кларку впустить их. Повернувшись к Харриет, я продолжил. «Полагаю, мы в общих чертах обрисовали, что там произошло. Теперь же, что касается спектакля, который планировалось устроить для мистера Маннеринга. Из-за этого-то я больше всего и переживаю», — выпалила она. «Смешно сказать, но это так. Грег Маннеринг нас переиграл, получается. Мы пытались выставить его дураком, а оказалось, что это он нас обставил, да еще как. Могу вообразить, как он посмеется, когда все остальные будут излагать коронеру свою историю. Разве не видите, в каком свете мы все предстали? Но мы ничего плохого не хотели. Просто решили посмотреть на его физиономию в тот момент, когда наш ассасин приставит ему нож к печени. Все дело в его невыносивом чванстве. Вы бы поняли, что я имею в виду, если б знали его». «Он любит мисс Уэйт?» Кирктон крепко задумалась. «Да, думаю, он по-настоящему ее любит». «А она его?» «Удивительно, правда?» произнесла она каким-то странным тоном. «Что я так уверена в его чувствах, но не в ее. О чувствах Мириам судить трудно, даже если знать ее так хорошо, как я. Не думаю, что она уж очень сильно его любит». При этих словах Харриет усмехнулась. «Знаю только, что той ночью ее впечатлил этот ваш инспектор. Как его там зовут? Карутерс?» «Но она постоянно так говорила о Греге Маннеринге, так хвасталась Грегом Маннерингом, так трепетала, что теперь вынуждена продолжать делать то же самое в порядке самозащиты. И вот еще что. Если бы он так уж ей нравился, сомневаюсь, что она позволила бы нам устроить весь этот розыгрыш. То есть, положим, жертвой был бы Ринг Батлер. Я знаю наверняка, что ни за что не дала бы провернуть с ним такой трюк, что бы он там ни вытворил». «Вы сами-то что думаете о Маннеринге? В общих чертах?» Некоторое время она собиралась с мыслями, вертя в пальцах незажженную сигарету. «Я много размышляла на этот счет. Думаю, он позер, но с остальным стержнем внутри. Может, он геройствовал в гималайских джунглях или еще бог знает где? Исключительно из тщеславия. Но суть в том, что на такое он вполне способен». В задумчивости я некоторое время стучал карандашом по столешнице. «Очень хорошо. Как я уже говорил, начнем с самого начала. Расскажите мне обо всем, что произошло тем пятничным вечером, начиная с 10 часов, когда, как я понял, вся ваша компания прибыла в музей. Я вижу одну крошечную деталь, которую, похоже, никто еще не упоминал». Харриет Кирктон вновь насторожилась, однако же недоуменно кивнула. «Вечером в пятницу, или же скорее в ночь с пятницы на субботу, Карутерс, обнаружив труп в музее, явился в квартиру Холмса, чтобы выкурить вас всех оттуда. Парнишка у телефонного пульта сказал, что вы все находились наверху с 9 часов. Полагаю, вы договорились с ним об этом?» «Да. Когда мы примчались из музея после своего провала, тогда мы действительно не знали о том, что там произошло убийство, однако считали, что нам грозят неприятности. Джерри дал парнишке просто сумасшедшие чаевые и велел говорить именно это. Мальчишке же ничего не грозит, правда?» «Пока что нет». «И вообще, вашего инспектора Карутерса пропустили наверх только из-за какой-то чудовищной путаницы. Мы ждали Ринки. Он повез домой старика Иллингворта и заставил нас поклясться, что мы дождемся его урона в квартире, пока он еще не успел обрушить на нас новости об убийстве. Что ж, для того, чтобы никто другой, кроме Ринка, не смог подняться в квартиру, Рон сказал парнишке: «Вскоре сюда приедет мужчина в полицейской форме. Сразу же пропусти его наверх». А тут, как назло, ваш инспектор подходит и говорит: «Не объявляй обо мне. Я собираюсь сперва поколотить в дверь, мол, я офицер полиции». Естественно, парнишка решил, что так, это понятно. Но прежде чем вы вернулись из музея, давал ли ему кто-нибудь днем инструкции соврать, что у вас там вечеринка? Нет, конечно. Что у вас там вообще на уме? Что вы тут изображаете передо мной загадочного сфинкса и ничего не говорите? Тут Кирктон принялась колотить кулаком по столу. «Что у вас на уме? Что?» «Успокойтесь, мисс Кирктон. Начнем с 10 часов, когда ваша компания прибыла в музей. С этого момента, пожалуйста, максимально подробно». «Похоже, вы уже все знаете», — в ужасе сказала она. «Мы должны были так весело провести время, но этому не суждено было сбыться. После того, как Пруэн закрыл музей, Ринг с Роном Холмсом отправились наверх подготавливать сундук. Примерно в этот момент Сэм куда-то испарился повторять свою роль. А Мириам и я помогали Джерри с его бакенбардами». «Секундочку. Я вижу, что тут есть кое-что еще. Верно ли, что до этого Холмс вытащил из витрины кинжал с ручкой из слоновой кости? Верно ли, что затем он положил его на нижнюю ступеньку главной лестницы вместе с черными накладными усами?» «Да, это так». «Мисс Кирктон, я хочу, чтобы вы уяснили, что если вы не ответите на следующий вопрос со всей откровенностью, я это пойму. И тогда для вас наступят серьезные последствия. Кто взял кинжал с лестницы?» Она как будто набиралась храбрости перед тем, как ответить. «Мириам», — произнесла она ровным голосом.